Выбравшись из толпы, мы... Кто это мы? Ведь не автор же права. Он ведь среди действующих лиц. Мы — это читатели, только что прошелестевшие через описание толпы гостей. Итак, выбравшись из этих страниц, мы приближаемся к руководству корпорации «Таблица М». Там стояли далеко не худшего вида и вполне терпимого возраста господа, обязанные хотя бы в начале торжества приветствовать гостей, одаривать их рукопожатиями или поцелуями в ручку-щечку, а именно финансовый директор Вадим Бразилевич, структурные руководители «Мастер Сук» и «Мастер Шок», их преданные жены, руководитель сибирского филиала Максим Алмазов и, наконец, наш главный герой, член триумвирата и президент Ген Стратов, сдержанный московский денди в белом костюме, без галстука, удивительно здоровый и сбалансированный. Не скажешь, что просидел больше года в тюрьме. Что касается хозяйки, она была, как всякий из нас, конечно, догадывается, неотразима в своем, прямо скажем, минимальном платье на бретельках и без единого ювелирного украшения, кроме иллурового браслета, подсказывающего хозяйке, как нужно приветствовать приближающегося гостя с симпатией, с сердечной симпатией или просто с позитивным дружелюбием. Негативных характеров вроде бы не предполагалось. Вокруг с ненавязчивой бдительностью располагались самые надежные. Они умудрялись без всякого французского, а лишь с помощью улыбок, жестов и деликатнейших прикосновений направлять поток прибывающих и останавливать тех, кто, пройдя, пытались вернуться. Ну, братва, вы же знаете таких эмоциональных. Чтобы еще раз признаться хозяйке в том, что она действительно очаровательна. То есть в том смысле, что он, эмоциональный, на самом деле нашей хозяйкой очарован. В этом смысле. Вдруг леди Эшки заметила того, кого с помощью иллурового браслета немедленно окрестила безупречным господином. Он приближался медленно, вроде бы не решаясь приблизиться быстрее. Этот не очень высокий, но очень стройный джентльмен западноафриканской этнической группы. Он явно вроде бы волновался. Шаг делал с потупленными глазами, следующий шаг с глазами, или лучше сказать, очами, подъятыми для неограниченного восторга, и третий шаг вновь с глазами, опущенными долу. «Ба! Да ведь мы не виделись почти 7 лет! Уж думали, что вы не прибудете, батенька!» Хозяйка хохотала в слегка вульгарноватой, чтобы скрыть смущение, манере, и, взяв узкую руку безупречного господина, свободной рукой, локотком, слегка на нем повисла, как будто вихри вальса. «Господа, да ведь это никто иной, как генеральный секретарь Ленинской комсомольской партии реформ и откровений, спикер Сената Республики Габон, король Ранис Анчосского Жарамшоба. Посмотрите, как он сияет, как он счастлив снова увидеться со своими любимыми месье Жи и мадам Аш». Тут и впрямь имени Стравинского заиграл какой-то изысканный, хотя и немного совдеповский вальс Шостаковича, и мадам Аш заскользила, ведомая королем РАСЖ, сначала на небольшом пятаке паркета, а потом и во все расширяющемся с помощью молодцов из СН пространстве. Ген Стратов тогда пригласил одну из секретариата габонских королев, молодуху пудиков на 8, и заскользил с нею, стараясь уберечь свои совсем неплохие ноги. Публика при виде скользящих царственных пар последовала их примеру, и вечер, вместо того, чтобы приступить к торжественной церемонии открытия, превратился в беззаботный, хотя и немного иронический дансинг. После этого программа съехала с рельс. Вечер, задуманный как строгий, изящный, высокохудожественный феномен возрождения Серебряного века, с каждым получасом превращался в сущий балаган. Тому способствовало многочисленное, чтобы не сказать, чрезмерное присутствие ошалевшей от солнца и волн молодежи. В толпе то и дело возникали какие-то странные поветрия. Все вдруг стали, например, обмениваться памятными подарками. Бритни Спирс подарила банкиру Контексу одну из своих чудовищно красивых клипсов, А тот отдарился своей популярной в финансовых кругах трубкой. Дельфина Лакост подарила Никодимчику значок семейного крокодила. А тот ей ответил парой штиблет из крокодиловой кожи, что мамка вчера ему в попыхах купила в магазине «Хермес» по 12 200 евро каждый, то есть 25 500 за пару. Обмен этот для чемпиона оказался как нельзя кстати. Перед приемом он обнаружил, что туфли ему жмут, так что он вовремя от них освободился и теперь разгуливал босиком. Ну а дельфинка, та ведь сюда прямо с пляжа босая приперлась, так что ей-то штиблеты вполне пришлись, чтобы уберечь узкие стопы от не всегда ловких ухажеров. Ну что ж, ради правдоподобия приведем еще один пример неадекватного обмена. Король Ранис, до чрезвычайности растроганный вальсом с его мечтой Ашкой, подарил на лету во время кружения золотые булавки комсомолка Габона следующим аттрактивным персонам: Ксюше Собчак, Ленке Стамескиной, Пашке Стратовой, Таньке Луниной и мадам Денекен де Колша. И получил от них, соответственно, следующие предметы: косынку «Стиль», пару носков с портретом Че Гевары, миниатюрное издание стихов Микки Крутояра, очки лупоглазы, случайно оброненные парой сорок в саду Аксилотла во время нападения на зрелый инжир. Ну и, наконец, китайский веер русской дамы, недавно приобретенный на аукционе Кристи. Нужно ли говорить о том, что золотые булавки продолжали кружить в круговерте обменов, пока не сосредоточились все на лацкане пиджака завзятого коллекционера высоколобого бутылконоса. Теперь давайте поговорим об угощениях. Начиналось все, разумеется, с шампанского, доставленного прямо из подвала Фреймса. Хозяйка воображала, что гости будут изящно стоять или деликатно перемещаться с бокалами божественного напитка. Возникнет великолепное вечернее настроение. Кто-нибудь под тихую музыку барокко прочтет что-нибудь из «Северянина», ну, скажем, «У Ингрид Стерлинг лицо бескровно, она шатенка, глаза лиловы и скорбен рот. Таится в Ингрид под леса феей Деми Манденко. Играет Ингрид, она поэзит, она поет». И все, конечно, тут же поймут, о ком идет речь. Увы, так не получилось. А наоборот, все смешалось, и в этом был повинен вальс хозяйки с комсомольским королем Габона. Все как-то разволновались и сами закружились. Публика из нашего отечества стала то и дело подходить к бару и брать чего покрепче, в основном, конечно, водочку, но частенько и коньячку, и арманьячку, и ликерчикус, то есть то, что французы называют дижестивами, то есть пищеварителями, что подаются уже в самом конце ужина. Группа сибиряков-геологов во главе со своим бригадиром, тщательно законспирированным на нашей родине пришельцем и совершенно легальным на нашей не-родине месье Алмазо, за разговорами на темы своей жизни и труда, то есть о Церии, Самарии, Неодиме, Итрии, Европе, Тербии, Лантане, Скандии, Гадалинии, Диспрозии, Празиодиме, Гольмии, Эрбии, Тулии, Тербии, Лютеции и Мишметалле, давно уже начала глотать популярнейший еще с советских времен напиток «Северное сияние», производимый самым пьющим народом при помощи равномерного слияния шампанского с водкой. Слух о том, что пьют сибиряки, быстро прошел по всему ангару, и возникло следующее поветрие – «Северное сияние». Все бросились туда, сюда, где дают, столкнулись, смешались, возликовали и в конечном счете полностью накирялись. Посреди этого поветрия, конечно, не так уж много нашлось гостей, способных по достоинству оценить дары моря, представленные в виде грандиозной клумбы в юго-западном углу помещения, источавшей аромат удивительной свежести, сродни тому, что возникает в ноздрях любого ребенка по прочтении «Детей капитана Гранта». И вкупе с бэби-лимончиками, «Bien entendu», вкупе с ними. В общем, кто-то омара тянул без всякой разделки, кто-то нагружал себе полное блюдо лангустинами, к Кто-то урча вычерпывал гигантиссимо краба. Нечего уж и говорить о потреблении моллюсков, скопом востребованных под словечком «афродизиак». И все это в вихрях северного сияния, этого движителя, идущий в последнее наступление перед развалом пролетарской империи. Нужно еще упомянуть о дополнительной анархии, возникшей после раздербанивания даров моря. Перед началом, собственно, ужина горячих блюд, в частности, седла барашка, волжско-каспийских стерлядей, пожарских котлет имени Лжедмитрия, далее, господа, в манере изыска перечисляйте сами. Гости должны были рассесться вокруг круглых столов в соответствии с именными карточками. Этого не произошло. Под влиянием разных поветрий, а именно вальса, обменов и северного сияния, стремительно возникали непредсказуемые компании. Так что за одним столом вдруг собиралась теснотища, а за другим никого не наблюдалось, ну, кроме, может быть, каких-нибудь специалистов еды. К десерту, словно неожиданный прибой, возникло еще одно поветрие, которое мы можем грубо назвать «ностальгическая слеза». Вольно или случайно, каждый начинал вспоминать свою малую родину, и даже командир пожарников, родом из департамента Юра, закручинившись, вспомнил все, что сгорело. Вполне естественно предположить, что и мисс Собчак, даже окруженная блистательными выпускниками школы Ля Рокко, могла поймать чью-то летучую слезинку. «Где ты, родина моя, горбушка, рублевка, куршевель?» Интересно отметить, что дети Стратовы при слове «родина» вспоминали не только безмятежное российское детство, но и годы конспирации. Никодимчик в Корнуэле, где он воспитывался в семье сельских фармацевтов, таких внимательных и ласковых, мистера и миссис Горизонт. А Пашенька в кантоне Гельвеция, где можно в добавление к русскому инглишу одновременно получить немецкое, французское, итальянское и ретро-романское образование.